Глава вторая. Оставив машину у здания штаба корпуса, Рокоссовский с букетом красных роз ранним утром майского дня шел домой. Полевые учения прошли успешно, но все равно на душе было неспокойно. Какая-то глубокая внутренняя тревога не покидала его ни на минуту. На ровной, как стрела, улице за пышной зеленью почти не было видно крестьянских домов. Он открыл калитку, кругом было тихо, домашние, видимо, еще спали, и он, чтобы их не тревожить, присел в саду на скамейку. Небо было ясное и голубое, в верхушках деревьев играли солнечные лучи, пели, заливались птицы, за забором лениво мычали коровы, где-то поодаль лаяла собака, старались перекричать друг друга петухи. Вскоре открылось окно детской комнаты, и появилась растрепанная головка дочери. «С добрым утром, папуля!» — закричала она и выбежала на крыльцо. «Мама! Папочка приехал! Неси скорей вазу!» Не прошло и часа, как вся семья сидела в саду за столом и завтракала. Рокоссовский ел так, как будто его морили голодом несколько дней. Они болтали, угощали друг друга, шутили и смеялись. — Как мы счастливы! — сказала дочь. — Снова вместе. Теперь мы не будем никогда разлучаться, правда, папочка? — Ну что ты пристаешь к отцу, Ада? — сказала жена. — Дай ему хоть немного отдохнуть. Он, наверное, всю ночь не спал. — Часа два. — Прикорнул, — улыбнулся он. — Теперь нам не до сна. «Почему?» — спросила Ада. «Ну, как тебе сказать?» — задумался Рокоссовский. «В воздухе пахнет войной, дочь». «Костя, на тебя не похоже», — сказала Юлия. «Ты что, паникуешь?» «Факты — упрямая вещь», — ответил он с грустью в голосе. «Пока есть возможность, надо было бы в далекий тыл эвакуировать семьи». — Раз ты так считаешь, то почему вы этим не занимаетесь? — спросила жена подавленным голосом. — Приказано не поддаваться панике, — ответил Рокоссовский, обнимая дочь, которая за год вытянулась так, что доставала до отцовского плеча. Он начал помогать убирать посуду, потом, как бы, между прочим, заметил: — «Береженого Бог бережет». Я рекомендую тебе, Юленька, свяжи в узелки наши скромные пожитки. Через пару часов к дому подъехал дежурный офицер штаба, и уже спустя 10 минут комкор вместе с начальником штаба находился в своем кабинете. Приказано отправить артиллерию всех соединений корпуса на полигоны, протянул шифрограмму генерал Маслов. — Алексей Гаврилович, ты представляешь, что это значит? — поднял на него глаза комкор. — Не дай бог начнется война всей артиллерии каюк. — Вот то-то же! — жестко проговорил Рокоссовский. — Это я такую команду выполнять не буду. — Это же приказ. Приказы отдают люди. А чтобы приказывать, надо иметь голову, — сказал Рокоссовский и подошел к аппарату ВЧ. — Я сейчас переговорю с командующим округом Кирпоносом. — Михаил Петрович, это Рокоссовский, здравия желаю, — сказал в трубку комкор. — Насчет отправки артиллеристов с материальной частью на полигон, видимо, получилось какое-то недоразумение, я так понимаю. — Никакого недоразумения нет. Все идет по плану генерального штаба. Я должен завтра доложить об исполнении приказа. Обстановку на границе хоть кто-нибудь учитывает? Наверху больше информации, им виднее. Извините, а мы что, пешки? Приказ этот я выполнять не буду. Как это не будете? Докладывайте в Москву и снимайте с должности, или же отменяйте приказ. Товарищ Рокоссовский, мне говорили, что вы вежливый исполнительный командир. Михаил Петрович, докладывайте в генштаб, что я не выполняю приказа. Докладывать я не буду. Что вы предлагаете? Мы с Маслом сделаем все, чтобы отработать упражнение на месте. Добро. Отрабатывайте. Если что, отвечать будете вы. Я ответственности не боюсь. Спасибо. Рокоссовский положил трубку и прошелся по кабинету. Скажи, Алексей, что с нами творится? Мы что, загипнотизированы фюрером фашистов? Ну, нет, наверное, — замялся Маслов. Как-то нет. Рокоссовский уселся за стол, взял карандаш и начал чертить на бумаге какие-то закорючки. В пограничном районе Киевского особого военного округа происходят невероятные вещи. Через границу шмыгают неизвестные лица. В пограничной полосе разгуливают на автомашинах, переодетые в штатское, немецкие офицеры, получившие разрешение не от кого-нибудь, а от самого правительства. Видите ли, немцам приспичило разыскать и эксгумировать захороненных якобы здесь военнослужащих. Что это? Да, тут явная неувязка. Скажи, Алексей, почему нам запрещено стрелять по немецким самолетам, нагло нарушающим границу? Ну, что я могу ответить, — сказал Маслов. Помните, сколько мы возились с двумя самолетами, вынужденными совершить посадку? Казалось бы, шпионаж налицо, новейшая фотоаппаратура, на пленках засняты мосты, железнодорожные узлы. Я не знал, куда себя деть, когда получил из наркомата обороны распоряжение самолеты с немецкими офицерами отпустить и сопроводить до границы двумя нашими истребителями. «Как понимать все это?» — с возмущением произнес Рокоссовский. «Ума не приложу». «Алексей Гаврилович, ты же у нас академик. Скажи мне, пожалуйста, зачем мы сосредоточили нашу авиацию на передовых аэродромах и расположили склады центрального подчинения в прифронтовой полосе? Мы что, собираемся наступать?» «Вроде не похоже». Эти действия не поддаются логике. А ты утверждаешь, что мы не загипнотизированы Гитлером, — сказал Рокоссовский и вышел из-за стола. — Ну что ж, давай, дорогой мой начштаба, покумекаем над тем, как выполнить артиллерийские упражнения. Немилосердно жгло июньское солнце. Река Случ, вдоль которой растянулся Новгород-Волынский, сузилась, обмелела, воробью по колено. Рокоссовский возвращался на машине в штаб корпуса после посещения танковой дивизии, где проверял ее боеготовность. По темному сосновому лесу дорога бежала навстречу, как бесконечная серая лента. Расстроенный в конец старыми, малобоеспособными танками, он с грустью думал о том, что если начнется война, то нечем будет встречать фашистов. Он дал 2 недели на то, чтобы отремонтировать изношенную технику, но легко отдавать приказы. А вот как их выполнять, когда запчастей сгулькин нос? Он никогда не ожидал, что в таком плачевном положении окажутся механизированные войска, главная ударная сила в Киевском особом военном округе. «Надо срочно ограничить использование танков для учебных целей», — подумал он. «Может быть, хоть так сохраним кое-какой моторесурс?» Лесная чащоба расступилась сначала березовой опушкой, затем широким полем пшеницы. В ветровое стекло машины било солнце, слепило глаза. Он вышел из машины. Горячим, немигающим глазом стояло солнце в зените. Тревожно безлюдным было пшеничное поле. У дороги в листьях раскидистой дикой яблони пряталась от жары какая-то маленькая птаха, поминутно кричавшая «Цви! Цви! Цви!». Возможно, она почуяла опасность для находящихся где-то рядом птенцов. Белый с черными крапинками мотылек взвился из-под его ноги и, кружась, скрылся на поломе усатой пшеницы. Проехав еще около десятка километров, Рокоссовский заметил на поле запряженную пару лошадей, а за ней, налегая на ручки плуга, шел крепкий загорелый мужчина в белой рубашке с завернутыми рукавами, в сапогах, в соломенной шляпе, из-под которой выбивались курчавые клочья светлых волос. — Здравствуйте! — сказал Рокоссовский. — Здравствуйте! — остановил лошадей пахарь. — Что ж, один... Почему не помогают колхозники? Я не в колхозе. Живу на хуторе. Повозились со мной в 40-м и отстали. Под пшеницу кивнул комкор на вспаханный клин. Нет, под озимую рожь, ответил мужчина и, сняв шляпу, достал из нее пачку сигарет. Курите? Да, спасибо, ответил Рокоссовский, прикуривая. Они присели у дороги на траву и задымили. — Вижу, вы большой армейский чин, — глянув на Рокоссовского, спросил пахарь. — Да, не маленький. — Тогда скажите мне, — затягиваясь с дымом, сказал мужчина, — успею я посеять рожь до войны? — В поход собирайся, а жито сей, — улыбнулся Рокоссовский. — Ну, а если серьезно? — Как вас звать? — Степаном. — Так вот, Степан, судя по всему, войны с немцами нам не избежать. — Я тоже так думаю. — Холодно заметил Степан. — А скоро? — Думаю, скоро, — ответил Рокоссовский, взглянув на часы. — Мне пора. Он попрощался с пахарем и направился к машине. «Но!» — крикнул Степан, и лемех плуга довольно быстро врезался в землю. По блестящему железу потекли ручейки серый, как мелкий порошок земли. В штабе корпуса комкора встретил Виктор Феодосьевич Леснов. «Константин Константинович, вы читали сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года?» «Нет, не читал». Вот, прочтите. Рокоссовский, прочитав сообщение ТАСС, изменился в лице. Глаза его были широко раскрыты от удивления, брови поднялись, губы сжались. — Ну и как? — осторожно спросил Леснов, заметив расстроенный вид комкора. Тот долго молчал, опустив голову, а потом, окинув тяжелым взглядом Леснова, сказал... Оно вызывает у меня недоумение. Почему? Оно ставит в неравные условия нас и гитлеровцев. Как это? Ну, что значит не поддаваться на провокации в этот, может быть, самый ответственный момент в жизни нашей страны? Уставился на политработника комкор. Не потворствовали это фашистской наглости? — Ну, это слишком, — испуганно произнес Леснов. — Наше правительство стремится использовать малейшую возможность, чтобы оттянуть начало войны. — Конец этого начала не у нас, у гитлеровцев. — Может быть, это является военно-политическим зондажом? Ведь фашистские главари не отвечают на запрос, обращенный к ним советским правительством, о непонятном сосредоточении войск у наших границ. — Для кого непонятным? — с сарказмом спросил Рокоссовский. — Для всех. Детский лепет. — Какой может быть детский лепет? — с возмущением сказал Леснов. В заявлении ТАСС звучит забота партии и правительства о безопасности нашей Родины и ее жизненных интересах. — Да чего же мы наивные люди? — горько усмехнулся Рокоссовский. — Глупое решение или умное — все равно забота партии и правительства о народе. — Вполне возможно, что это внешнеполитическая акция. И она нас не касается, — не сдавался Леснов. — Как это не касается? — воскликнул комкор, закуривая папиросу. — Как это не касается? — повторил он. — Все, что сказано наверху, у нас, должно неукоснительно выполняться всеми. Разве вы об этом не знаете? И это сообщение носит непоправимую дезорганизацию, в первую очередь в армейскую среду. Это проверка истинных намерений фашистов, — настаивал на своем Леснов. Об их намерениях, думаю, мы скоро узнаем, — заявил твердо Рокоссовский. Положили голову в пасть тигру и боимся пошевелиться. Не дай бог, спровоцируем его, и он вдруг сожмет челюсти. — Жестко вы все это оцениваете, — примирительно сказал Леснов. — Не очень смело. Я бы вас просил, пусть этот разговор останется между нами. — Дорогой мой Виктор Феодосьевич, — Комкор взял его за руку, — ты думаешь, что я меньше болею за страну, чем ты? — Как раз я так не думаю. Боль у меня вот здесь сидит. Он стукнул кулаком в грудь. — Обидно, милый мой комиссар, что очевидные вещи плавают в тумане. И дай бог, чтобы мои опасения не оправдались. Тогда мы встретим 1942 год вместе с семьями у меня дома. — А может, раньше встретимся за праздничным столом? — улыбнулся Леснов. — Наши жены уже познакомились и поговаривают о встрече. — Я не против.